Гуру, будем помнить всегда, что как только дух наш всем осознанием своим и всем устремлением обращается к свету, свет озаряет его, и никто и ничто не может тогда лишить человека животворного воздействия этой энергии высшей.